об Амасисе, который из вора сделался царем. После Нехо в Египте царствовал Псаммис, после Псаммиса – Априс, а после Априса – Амасис. Этот Амасис был человеком низкого рода, в молодости промышлял воровством и обманом, но царь из него получился едва ли не лучше всех. Амасис был на службе у царя Априса. Против Априса поднялось восстание. Априс послал Амасиса уговорить повстанцев сложить оружие. Повстанцы знали, что Амасис родом из народа. Они приветствовали его и провозгласили царем. Априс послал гонца к Амасису с приказом немедленно явиться к ответу. Амасис ответил гонцу: «Передай, явлюсь и не один». Априс был разбит в бою, Амасис стал царем. Первое время египтяне его ни во что не ставили, потому что он был не царского рода. Тогда Амасис сделал вот что. У него была золотая лохань, в которой на пирах во дворце застольники мыли ноги. Лохань эту он велел разломать и из кусков ее отлить золотую статую бога. Статую поставили на площади, и все ее благоговейно почитали. «Смотрите», — сказал тогда Амасис, — «такова и моя судьба. Сперва вы меня попирали ногами, а теперь пришла пора, чтобы все вы передо мной преклонялись». Жил Амасис не по-царски. С утра он занимался делами, а вечером, вместо того, чтобы чинно пировать, пил, веселился и дурачился с друзьями. «Не к лицу это царю», — говорили ему придворные. Амасис отвечал: «Каждый стрелок из лука знает. Нельзя держать лук всегда натянутым. Или тетива лопнет, или лук сломается. Так и с человеком. Нельзя заниматься делами все время. Или отупеешь, или сойдешь с ума. Надо уметь на время ослаблять тетиву». Когда Амасис был еще вором, его часто ловили, а он отпирался. Тогда обокраденные тащили его к оракулам, и оракулы то признавали, а то и не признавали его вором. Когда Амасис стал царем, он объявил: «Все оракулы, обличавшие его, правдивыми, а все оправдывавшие его, лживыми». Первые он чтил и одарял богатыми пожертвованиями, вторые ни во что не ставил и никогда не обращался к ним. Египет при Амасисе процветал и благоденствовал. Амасис издал такой замечательный закон: всякий египтянин должен раз в год докладывать начальнику своего округа, на какие средства он живет. Кто не сможет в этом отчитаться, того казнят смертью. Закон этот у него заимствовали даже афиняне. «Безукоризненный закон, и афиняне должны бы соблюдать его вовеки», — восклицает Геродот. На этого-то Амасиса и собрался в поход персидский царь Камбис.